Через неделю Сашка сидел рядом с Аяксом и смотрел, как волк аккуратно обгладывает здоровенную вареную кость с мясом. Волк управился с хрящом и принялся разгрызать кость, стараясь добраться до мозга. Аккуратно, словно на дипломатическом приеме, разгрыз, съел, облизнулся. Благодарно взглянул на Сашку и почти по-человечески дернул уголками пасти, обозначая улыбку. «Спасибо, вкусно». «Не за что. Я тебе еще принесу, когда смогу». Волк кивнул, подошел поближе и лег у самых Сашкиных ног. «Ты хотел о чем-то спросить?» «Да», – человек задумался. «Почему вы так ненавидите оборотней?» Волк удивленно посмотрел на человека. «Действительно не понимаешь?» «Да, занятно. Ты просто не хочешь думать». В Сашкином мозгу закрутился калейдоскоп картин. Вот волкодлак напал на человека, вот еще на одного, вот толпа людей, которая рассматривает следы на земле, отметины волчьих клыков на теле жертвы, и тут же без всякого перехода картины облавы на волков. Разоренные логовища, волчицы, пытающиеся защитить волчат, и сами волчата, убитые одуревшими от ужаса и ненависти крестьянами. «Теперь понял?» Человек покачал головой. «Похоже, они задолжали вам больше, чем нам». Волк оскалился и чуть кивнул головой. «Поровну». Несмотря на то, что с тенью Бука проводил довольно много времени, были и другие преподаватели. Вождение всего, что может двигаться, минно-взрывное дело, биология и медицина. Но кроме этих вполне естественных дисциплин, были еще и не вполне обычные. Милейший старичок Ипполит Игнатьич учил его непростому искусству карманной кражи. Спокойный немногословный крепыш в потертом камуфляже Круг рассказывал о замках и запорах, а наставник Креста за гидулы о системах безопасности и способах их преодоления. А еще тренировки памяти, внимательности и концентрации и многое другое. Когда от всех наук в голове у Сашки начиналась каша, наставник выводил его в лес, где учил понимать и слышать природу, находить пропитание даже в, казалось, мертвых кусках леса и двигаться беззвучно и неслышно, словно призрак. В один из дней тень поднял Сашку и, ни слова не говоря, вывел его в подземный ангар, где стояла вся летающая техника. «Надевай!» В руки Александра упали вместительный сверток парашюта и шапочка из плотного материала. Поскольку спрашивать было бесполезно, Сашка молча продел руки в лямки и тщательно застегнул все замки. Через несколько минут подъемник доставил тяжелую машину на верхний уровень, откуда через распахивающиеся створки вертолет был поднят на лесную поляну. Сашка сразу заметил большие подвесные баки на внешней подвеске, 24-го. Значит, лететь предстояло долго, и он уже собирался поспать, когда в шлемофоне раздался монотонный голос наставника. «Выброс над лесом, это ты уже проходил. Парашют, мешок, все прикроешь, как учили. А вот то, чему не учили. За 7 дней тебе нужно будет добраться до Казани. Вот по этому адресу тебя будут ждать с 6 по 8 число. Если опоздаешь хоть на минуту от 7 12.00, все придется повторить. Только расстояние будет больше, а времени меньше. Так что рекомендую напрячься и сделать все с первого раза. Документов у тебя нет. Ни документов, ни денег. Вообще ничего. Только нож, который ты припрятал в каблуке, и удавка в шве куртки. Полиции рекомендую не попадаться, так как мы тебя, конечно, вытащим, но будет это, как ты сам понимаешь, не быстро. Вообще старайся с криминалом не связываться. Я в курсе твоих успехов у этого старого щипача, но все же остальное сам сообразишь». В марте в Сибири все еще холодно. На взгляд просвещенного европейца, разумеется. Но на взгляд Сашки было просто чуть прохладно. Он уже затолкал купол в мешок и спрятал под выворотень. Определившись с направлением, ровной экономной рысью затрусил в направлении юго-запад, где, как он полагал, можно с наибольшей вероятностью выйти на жилье. Через 10 километров сделал первый привал и, прошерстив окрестности, стал обладателем заячьей тушки и содержимого беличьей кладовой. Палатка, а точнее навес из куска парашютной ткани, помогла согреться, и ночь он провел в относительном комфорте, а утром вышел к станции Белый Яр, откуда товарняк с лесом довез его до Томска. Как он и планировал, загулявший и явно хмельной прохожий быстро стал объектом внимания группы маргиналов, не подозревающих, что из банальных грабителей они станут теми, кто пусть и частично профинансирует операцию одной из российских спецслужб. 5000 рублей, теплая куртка, телефон и довольно потертый паспорт пополнили Сашкину экипировку, тогда как пара дрянных ножей и кусок арматуры были с презрением выброшены в сугроб. Оставив за спиной постановающую и медленно расползающуюся троицу, Александр уже гораздо увереннее зашагал в сторону трассы. Придорожное кафе, в котором он решил дождаться попутного транспорта и заодно перекусить, было вполне чистеньким и уютным заведением. Сразу было видно, что клиентами тут дорожили и старались, чтобы все выглядело пристойно. Сашка, у которого при взгляде на еду зверски разыгрался аппетит, заказал столько, что хватило заставить весь стол тарелками. Под удивленным взглядом официантки он последовательно смел 2 тарелки супа, порцию пельменей, кусок мяса и жареную рыбу, которая, правда, оказалась пересушена. Это, впрочем, никак не нарушило благостного состояния Александра, собиравшегося уже перейти к сладкому, когда в кафе вошла шумная компания из 3 мужчин. Они сразу соединили 2 столика и принялись поглощать пищу, перемежая еду и алкоголь. Сашка как раз доедал пирожное, когда из-за соседнего столика встали 2 холеные, одетые в легкие меховые шубки дамы, и, оставив под тарелкой крупную купюру, направились к выходу. «А чё торопимся?» Один из мужчин перегородил ногами проход и насмешливо посмотрел на женщин. «Садись давай, выпьем, побазарим». «Может, до чего и добазаримся?» Глумливо подхватил второй и даже не засмеялся, а заржал, словно лошадь, обнажив кривые, покрытые коричневым налетом зубы. «Чиферит», – машинально отметил про себя Сашка и снова вернулся к рассматриванию пирожка с повидлом, на который уже не хватало никаких сил. «Отвали, козел!» Шедшая первая девушка уже переступила через загораживающую проход ногу, как мужчина резко схватил ее за талию и рывком усадил к себе на колени. В ответ девушка вместо того, чтобы закричать, довольно умело съездила обидчику по зубам локтем и, вывернувшись из его рук, рванулась к выходу, когда услышала истошный крик, оставшийся позади подруги. Девушку крепко схватил за руки и не отпускал третий, в то время как сидевший в углу уже покинул свое место и с кривой ухмылкой обходил столик. «Мужики, вы чего?» Бармен вышел из-за стойки и, похлопывая по ладони левой руки бейсбольной битой, подошел ближе, чтобы вмешаться, когда ему в лоб уперся вороненый ствол пистолета. «Жить надоело!» Вскочивший на ноги мужчина вынул из рук бармена биту и отбросил ее в сторону. «Не ссы! Сейчас разберемся со шлюшками и потом тобой займемся!» Сашка действовал, не думая, точно на тренировке. Не вставая, он взял со стола тупой столовский нож и коротким движением метнул его в обладателя пистолета. Удар ручки ножа в горло заставил того выронить оружие и, схватившись за шею обеими руками, упасть сначала на колени, а потом, опрокидывая стулья, рухнуть ничком на пол. Второму досталось вилкой в плечо, и пока третий поворачивался, пытаясь понять, что именно пошло не так, Сашка ударил ногой в коленный сгиб, а когда бандит упал на колени, добавил кулаком по затылку. «Сука!» Номер два уже вытащил окровавленную вилку из правого плеча и пытался двумя руками добраться до кобуры на поясе, когда списанная из раскладов девушка со всего размаху ударила его металлическим подносом по голове. «Готов!» – прокомментировал Сашка падение последнего участника лицом на стол. «Быстрее всех!» – соображал бармен. «Так!» Он посмотрел на Александра. «Расплатился, нет? Тогда за счет заведения. Ты на колесах, пешком? Я вызвал ментов, но когда они приедут, вам бы лучше убраться отсюда». Он повысил голос. «Кто увезет парнишку?» «Мы!» Та из женщин, которая ударила бандита, решительно шагнула вперед и, взглянув в глаза Сашки, кивнула в сторону выхода. «Идем!» Машина у женщин была солидная. Высокий и широкий внедорожник Тахо черного цвета с грозным рыком лихо рванул с места и влился в плотный поток движения. «Давай познакомимся, что ли?» Та, что вела машину, поправила зеркало заднего вида, чтобы видеть Сашку. «Нас зовут Лена и Катя, а тебя?» «Александр, можно Сашка?» Несмотря на полный желудок и успокаивающее покачивание тяжелой машины, он не расслаблялся, держа в поле внимания обеих подруг. «Где же тебя так драться научили, Сашка?» «Да так», – он пожал плечами, – «то тут, то там, везде понемногу». «Ну-ну». Лена громко и со вкусом рассмеялась и нажала несколько кнопок на приборной панели. «Коля, ты где?» – ответил бодрый мужской голос. «Елена Николаевна, через 8 километров будет площадка. Я мигну, когда вы подъедете». «Хорошо», – Лена кивнула невидимому собеседнику. «И будь готов отсечь от нас хвост». «Что случилось?» «Не паникуй», – отрезала женщина. «Нарвались на трех придурков. Похоже, люди шарика». «Как?» – судя по голосу, мужчина пребывал в легком шоке. «Вот так. Хорошо, мальчишка один помог». Лена подняла взгляд и улыбнулась в зеркало. «Мальчишка?» «Ну да». Сидевшая рядом Катя нервно рассмеялась. «Обычный такой мальчишечка. В 2 секунды положил двоих и ранил третьего». «Я еду вам навстречу», – решительно произнес Николай. «Все нормально, Коля». Лена щелкнула несколькими тумблерами, и на лобовом стекле джипа замерцала карта. «Мы уже рядом, но вот подтянуть местных ребят, я думаю, не мешает. Так что сиди и не дергайся». Когда абонент с легким писком отключился, Катя обернулась в сторону Сашки. «Гадаешь, небось, кого вытащил из неприятностей?» «А чё гадать?» Александр спокойно пожал плечами. «Кем бы ни были эти парни, они явно уроды и получили свое, а вы... Даже если вы связаны с криминалом, мне это как-то до лампады. Доеду с вами до ближайшей точки на трассе, там и расстанемся». «А тебе вообще-то куда?» – спросила Катя. «В Казань». «Не ближний свет, но и не так далеко», – Лена рассмеялась. «Мы сами едем в Москву, так что могли бы тебя подбросить, если не сложно». Неожиданно в кармане Сашкиной куртки раздался звонок трофейного телефона. «Слушаю». «Мы найдем тебя, тварь! Ты кровью будешь харкать!» – надрывался в трубке незнакомый голос. «Не в этой жизни». Сашка кнопкой опустил боковое стекло и выбросил телефон на дорогу. «Это номером ошиблись», – пояснил он и закрыл окно. «У тебя какие-то проблемы?» – нейтрально осведомилась Лена и поправила прическу. «Да какие проблемы?» – Сашка отмахнулся. «Все фигня, кроме пчел». Ночевать остановились в небольшой гостинице на окраине Новосибирска. Крепкие плечистые парни с автоматами оцепили здание, где собралась переночевать Елена с подругой и Александром, и перекрыли все подъезды к гостиничному комплексу. Не обращая особого внимания на охрану, а только отметив ее количество и расположение постов, Сашка с удовольствием вымылся под душем и, постирав вещи, завалился спать на широкой, покрытой белой простыней кровати. Несмотря на усталость, сон его был чутким, и каждый раз, когда по коридору кто-то проходил, он переходил в состояние полудремы, готовый немедленно проснуться. В это время этажом ниже в просторном холле шел небольшой военный совет. «Не похоже это на подставу, Коля», – Лена покачала головой. «Сейчас поясню. Парень – боец экстра-класса, и мы это понимаем. Это вообще видно сразу. Ясно, что мы будем копать это дело до конца, пока не найдем всю родословную парня до шестого колена включительно. И самое главное, что это дает нашим оппонентам. К секретам его все равно не допустят, пока точно не убедятся, что он не опасен службе. Жечь специалиста такого класса, надеясь, что его не просветят до последней косточки, глупо. То есть, понятно, конечно, что это чья-то игра, но вот против кого вопрос?» Она обернулась в сторону Кати. «Что у нас в активе?» «Куртка с чужого плеча». Катя, чуть прикрыв глаза, начала перечислять моменты, отмеченные и занесенные в разряд «странные». «Под ней добротная имитация камуфляжа, не менее 1000 зеленых за комплект, а куртка явно дешевка с рынка, сапоги из той же серии, 500 как минимум, так что версия о безумном мастере, клепающем таких же безумных учеников, отпадает». А вот полевой выход курсанта очень даже близко, хотя не могу себе представить наше учебное заведение, одевающее курсантов с таким шиком. Но не массаджи это резвится. Да кто угодно, Лена пожала плечами. Может, армейцы у них в подразделении Л и не такие служат. Елена помолчала, осмотрела своих подчиненных. Тогда так, подытожила она. Коля, сделай запрос по службам, может, это все-таки кто-то из смежников. А ты давай быстренько приводи себя в полную боевую и наверх к нашему парню. Надеюсь, к утру ты проявишь все интересующие нас моменты. Как? Катя картинно всплеснула руками. Ты заставляешь меня нарушать моральные принципы? Ага, трусы только отожми, а потом будешь монашку корчить, отрезала Елена. «Думаешь, я не заметила, как ты на него смотрела?» «А вот ты смотрела по-другому!» «Вот и поработай бета-тестером!» Она положила крепкую сухую руку на колено Кати. «Все, товарищ майор, бегом в койку и без информации не возвращайся!» Легкий стук в дверь разбудил Сашку так же, как если бы это была автоматная очередь. Беззвучно он скатился с кровати и, подхватив по дороге нож, притаился в углу. «Кто там?» «Это Катя!» Зажав нож в правой руке, Александр отодвинул тумбочку в сторону и открыл замок. На пороге стояла девушка, одетая в нечто легкое и воздушное, не скрывающее, а скорее подчеркивающее все прелести стройной фигуры. «Я решила лично поблагодарить нашего спасителя», проворковала Катерина и опустила руки Сашки на плечи. «Это, в общем, не обязательно», – пробормотал он, чувствуя, как внутреннее давление сейчас просто разорвет его изнутри. «Неужели галантный кавалер может отказать даме в такой малости?» «А!» – Сашка взмахнул рукой, оставляя нож в оконном переплете, и подумал, «когда еще старшего по званию трахнуть придется?» К зданию, где ждали Александра после прохождения маршрута, он пошел пешком. С Катей, которая провела с ним все время вплоть до контрольного срока, он простился за два квартала и дальше двинулся уже в одиночку. Вошел в здание, поднялся на второй этаж, постучался в комнату. «Разрешите?» «Угу». Тень лежал на диване и, положив на живот ноутбук, играл в шахматы. Он вопросительно посмотрел на ученика. «Хвост», – коротко произнес Сашка. «ФСБшники, я думаю, или еще кто?» Наставник коротко кивнул, захлопнул ноут и плавно, но быстро перетек в соседнюю комнату, откуда вернулся с объемистой сумкой. Переодевайся. Через 5 минут из соседнего офисного здания, не торопясь, вышли 2 пожилых джентльмена, сели в просторный седан и все так же, не торопясь, удалились в неизвестном направлении. Отчет Сашка переписывал 5 раз. И каждый раз листки с рукописным текстом забирал дежурный офицер, после чего они бесследно исчезали в недрах организации. А генерал-полковник по кличке Капитан, в который раз перечитывая этот документ, все пытался сообразить, как на его парня могли выйти люди из УСБ службы безопасности, как могла полковник ФСБ, да еще и руководитель важнейшего направления службы оказаться в поле, что она вообще делала на сибирской дороге без роты охраны и парочки вертолетов неподалеку. «Петя, зайди!» Высокий подтянутый офицер внимательно посмотрел на начальство. «Читал?» «Да. И что думаешь?» Офицер помедлил и сказал. «Судя по месту встречи, полковник Серова ехала из Новосиба. Или после контакта, или после личной инспекции. Если контакт, то тогда непонятно, почему так сложно. Проще было бы пересечься в Подмосковье. Так что, видимо, все же инспекция. Но по нашим данным, там тишь да гладь. Ни терактов, ни громких коррупционных скандалов. Так, Петр, бери бригаду слона и поезжай в этот Новосибирск. Выясни, зачем и к кому приезжала Серова. Я ее знаю. Такой человек не будет суетиться без серьезной причины». На 2-й год курсантов объекта 56 начали обучать распознавать и вычислять нечисть. В виварии объекта, куда ребятам до того времени хода не было, стали появляться новые экспонаты и учебные пособия. «Вот товарищ Бука», – змей широким жестом экскурсовода повел рукой перед клеткой, в которой сидело нечто, больше всего похожее на кучу грязного тряпья, из которого, правда, торчали хищного вида когтистые лапы. «Кикимора дымовая, обыкновенная. Создание мерзкое, но не слишком опасное. Можешь взять в руки, только осторожно». Сашка надел защитные, покрытые с внешней стороны серебряной кольчугой перчатки до локтей, открыл клетку и осторожно прихватил кикимору за шкирку. Вытащил шипящий и извивающийся клубок наружу, приподнял, осмотрел. Змей, между тем, продолжал рассказывать. Кикимора оказалась относительно безвредной, и смертельную опасность представляла только для маленьких детей. Подросток, скорее всего, отобьется, а взрослый человек, вооруженный хотя бы топором, имеет все шансы выйти победителем. Но это только в открытой схватке. Обычно кикимора не вступает в открытый бой, а тихонько сидит невидимкой где-нибудь в подполе и питается эмоциями, причем предпочитает отрицательные, ради чего и старается создавать своим хозяевам невыносимую жизнь. Вот эта тварюга, к примеру, обреталась в подвале 9-этажного дома. Мы бы ее и вовсе не нашли бы, но одна умная голова из аналитического отдела обратила внимание на повышенный процент склок, разводов, выявленных супружеских измен и бытовых свар по сравнению с соседними домами, вещал змей, и предположил умник, что это не случайность. Пошли и проверили точно. Прав был аналитик. Вот эту гадючку и надыбали. «Это она одна весь дом терроризировала?» – удивился Сашка. «Нет», – усмехнулся змей, – «не одна. Просто взяли живьем одну, матку. Остальные были ее потомство. Более слабые, менее умелые, короче, неинтересные. А этой мы скоро с тобой займемся вплотную». Препарационная оглашалась диким визгом, хрипом, стонами. Но змей умело делал свое дело, не обращая внимания на внешние раздражители. В какой-то момент Сашка попытался было отвернуться и тут же только что кубарем не полетел от здоровенной затрещины, которую выдал парню неизвестно откуда вынырнувший тень. «Смотри!» – рявкнул тень. «Смотри, парень, это знание! А знание – это победа! Это жизнь!» Следующую кикимору, доставленную в Вивари через 2 дня, вскрывал уже Сашка, правда, под бдительным присмотром змея. А через неделю он уже резал следующую тварь самостоятельно, без подсказок и советов. А еще через неделю он оказался в темной комнате с одним ножом в руках и довольно быстро отыскал кикимору по запаху, после чего умудрился даже взять нечисть живьем. «По теме кикиморы зачет», – сообщил змей. «Рассмотрим теперь вот этого красавца». Смог и Крикса, болотник обыкновенный и болотник-морочник, уводень ночной и уводень дневной, оборотень восточноевропейский, лубгарра, вервольф, объединенные в общее название ликантропы, кицуны, хулидзин и так далее, и так далее. И так далее. Все эти милые представители нежити надолго стали основным предметом в Сашкином обучении. Часто во время тренировок с тенью он вдруг был вынужден отвечать еще и на вопросы, связанные с стереантропией, одновременно пытаясь уйти от длинного выпада или хитрого захвата тени. Сам тень в созданиях тьмы ориентировался прекрасно и чувствовал себя в этом бестиарии, как рыба в воде. «Значит, говоришь, кицуны менее опасны, чем, к примеру, вервольф?» Тень размеренно бежал рядом с Сашкой, волокущим на себе вместо уже привычного рюкзака пулемет «Корт». «И как же ты это можешь доказать?» В дополнение к вопросу тень неожиданно ускорился, и Сашке пришлось потратить несколько минут на то, чтобы восстановить дыхание. «Ну, она же, вервольф, питается человечиной всегда. Кицуны не обязательно, ей больше нужна эмоциональная подпитка». «Ага, значит, изъятие у человека или группы людей жизненной силы менее опасно, чем убийство. Одного человека, заметим». Сашка поправил лямки пулемета и попытался перераспределить вес по спине. «Нет, просто если появилась кицуна и ее вычислили на ранней стадии, то люди могут и не умереть. Потом придется лечить, но скорее всего живы останутся, а ликантропа мы обнаружим только после первой жертвы. Иногда, конечно, обходится и без жертв, но это только по случайности». Некоторое время они бежали молча. Тень переваривал услышанное, наконец он хлопнул в ладоши, остановился и сказал: «Так, Бука, привал, а то у тебя на бегу мозги не работают. Одновременно думать и жевать жвачку для тебя еще доступно, а вот что-то более сложное…» Он не договорил, махнул рукой. Сашка восстановил дыхание и сел, пристроив пулемет себе под бок. «Курсант Бука!» Сашка вскочил, словно ошпаренный. «Первичные признаки появления тиреантропа в наблюдаемом районе. Первое. Общая угнетенность населения. Пониженная жизненная активность, болезненность. Обычно полное прекращение половой жизни. Второе. Неадекватные реакции на внешние раздражители. Подозрительность. Третье. Необъяснимые вспышки болезней, переходящих в эпидемии местного масштаба. Наиболее подвержены дети». «Стоп! Достаточно!» Тень покачался с носка на пятку и обратно помолчал, давал время на раздумье. «Я понял, Тень, эти признаки никого не испугают, во-первых, а во-вторых, они чрезмерно размыты, это может быть кто угодно, не обязательно тиреантроп». Тень еще помолчал, затем спокойно поинтересовался: «Чего сидим, кого ждем?» и рванулся с места, сразу набирая темп.